Марине снилось, что она едет в роскошной карете, запряженной четверкой вороных лошадей. Она оглядела себя и поняла, что одета в полном соответствии с каретой. На ней было пышное платье из блестящей парчи, расшитое серебряной нитью. Карета проехала через рощу эвкалиптов и остановилась перед высокими воротами. На столбах по сторонам ворот были высечены каменные птицы. С одной стороны сова, с другой — орел. Когда карета остановилась, эти птицы ожили. Сова принялась подслеповато хлопать глазами и вертеть головой, а орел распахнул огромные каменные крылья. К карете подошел слуга в нарядной ливрее, открыл дверцу и помог Марине спуститься по откидной лесенке. Она прошла через широко открытые ворота и оказалась в прекрасном саду. По сторонам от вымощенной кирпичом дорожки цвели кусты роз — белых, алых, желтых. Чуть дальше были разбиты прекрасные клумбы, на которых цвели левкой, гадеции и львиный зев. И повсюду, среди пышных клумб и цветущих кустов, были расставлены статуи. Мужчины и женщины в красивых бальных нарядах, некоторые в театральных масках. Все они ожили при появлении Марины, приветливо улыбались и кланялись ей. А впереди, там, куда Марину вела мощёная дорожка, возвышалось красивое здание с высокими стрельчатыми окнами, с изящными башенками по углам. Марина подошла к крыльцу, поднялась по ступеням. Перед ней гостеприимно распахнулись широкие двери, и она вошла в просторный холл. Точнее, это был не холл, а настоящий бальный зал, освещенный тысячами свечей в серебряных канделябрах. В глубине этого зала на возвышении играл оркестр. Все музыканты были в нарядных камзолах и пудренных париках по моде XVIII века. И все они были в масках всевозможных зверей, от сыто жмурящихся котов и длинноухих зайцев до грозных львов и горилл. Только дирижер был в человеческой маске, напоминающей юного Моцарта. А может, это был сам Вольфганг Амадей Моцарт, ведь во сне все возможно. А зал был полон танцующих гостей. Все они были ярко и пышно одеты в маскарадные костюмы. Здесь были и мавры в широких шальварах и разноцветных челмах, и одноглазые пираты с заткнутыми за пояс кремниевыми пистолетами, и колдуны в остроконечных колпаках, усыпанных серебряными звездами, и мушкетеры в плащах с вышитым крестом и широкополых шляпах, и дамы в нарядах всевозможных эпох и народов. И все они, и мужчины, и женщины, были в масках. Едва Марина вошла в зал, как к ней подлетел мужчина в ярком костюме Арлекина в расшитой стразами маске. Он церемонно поклонился Марине и пропел высоким красивым голосом оперного тенора. «Мы так рады! Мы ждали тебя!» «Меня?» — переспросила Марина удивленно. «Конечно тебя! Кого же еще?» И Арлекин под руку повел ее в глубину зала. А двери снова распахнулись, и в зал, оживленно переговариваясь, ввалилась толпа новых гостей. Приглядевшись к ним, Марина поняла, что это пришли статуи из сада. Все они тоже были в маскарадных костюмах, у всех лица были закрыты масками. Музыка грянула с новой силой, и все гости понеслись в вихре танца. Пираты и мушкетеры, колдуны и крестоносцы танцевали слаженно и красиво. Марину подхватил высокий человек в черном камзоле, расшитом серебром, в маске уродливого старика. Он танцевал легко и пластично и уверенно вел Марину, и она летела по залу, подхваченная упоительными звуками. Вдруг где-то в глубине зала громко и гулко забили часы, словно застучало сердце этого дома. Музыка тут же умолкла, и дирижер, повернувшись лицом к залу и спиной к своему оркестру, поднял свою палочку и воскликнул высоким звонким голосом. «Полночь, господа! Наступило время снять маски и показать свои настоящие лица!» И все присутствующие сняли маски. Марина удивленно огляделась. Без масок все люди в зале были удивительно похожи друг на друга, Да что там, у всех, и мужчин, и женщин, было одно и то же лицо, словно нарисованное под копирку. Это лицо было Марине очень хорошо знакомо. Еще бы, ведь это было ее собственное лицо. Она заметила, что все люди в зале смотрят на нее пристально, внимательно. Она почувствовала себя очень неловко, ей хотелось провалиться сквозь землю. Тут к ней подошел Арлекин и проговорил строго: «Все сняли маски, все кроме тебя. Ты тоже должна показать свое лицо». И все присутствующие подхватили: «Покажи лицо, покажи лицо». Марина попыталась снять маску, но с ужасом поняла, что это не удается, что маска приросла к ее лицу, что маска — это и есть ее настоящее лицо. «Сними маску», — грозно проговорил Арлекин. «Сними маску», — вторили ему все остальные. Тут из-за дверей донесся оглушительный удар грома, как будто расколовший небо. И Марина проснулась. Она была в своем гостиничном номере, в кресле. Взглянув на часы, поняла, что уже утро, а значит, она проспала в кресле всю ночь. От неудобной позы все тело затекло и болело, рот пересох, в голове бухали тяжелые молоты. Марина встала, размяла одеревеневшие мышцы, умылась, выпила тепловатой воды. Ей стало немного легче, но молоты все еще неумолчно гремели в ушах. Наконец она поняла, что эти звуки рождаются вовсе не в ее голове, а доносятся с улицы. За окном гремела гроза, угрюмо и свирепо завывал ветер, струи дождя хлестали в стекла. Вот тебе и южное лето, прямо как в Петербурге осенью. Марина хотела принять душ, но вода от чего-то шла только холодная, и то совсем тоненькой струйкой. И так-то в номере было прохладно, так что она натянула тонкий свитер, а сверху еще куртку и отправилась в гостиничный холл. Ей очень хотелось кофе. В холле скопились все постояльцы. Они обсуждали новости и тут же поделились этими новостями с Мариной. Со вчерашнего вечера погода бесновалась. На город обрушился настоящий шторм, сильный ветер, который ломал деревья и рвал провода, непрерывный ливень, из-за которого все ручьи и реки вышли из берегов. Из-за непогоды городской аэропорт не принимал самолеты. Все сегодняшние рейсы были отменены, никакие корабли и лодки не выходили в море. Вдобавок к прочему, из-за обрыва проводов в гостинице не было электричества. А значит, мечте Марины о чашке кофе не суждено было осуществиться. Не было ни кофе, ни горячей еды. Постояльцам предлагали позавтракать сухими хлопьями и йогуртом, пока он не испортился, ведь холодильники тоже не работали. За стойкой сидела все та же полноватая портье, которая когда-то поменяла номер Марине. Рядом жался Феликс, вид у него был пришибленный, двигался он неловко, но лицо чистое, видно, те двое по лицу не били. «Безобразие», — возмущалась ухоженная дама средних лет. «Мне необходимо горячее питание. Врачи категорически запретили мне питаться в сухомятку». «Что мы можем сделать?» — пожимала плечами портье. «Все претензии туда», и она выразительно подняла глаза к потолку. «Вы имеете в виду владельца гостиницы?» «Я имею в виду Господа Бога», — довольно резко ответила портье. «А где директор?» — не уступала недовольная дама. «Где Донна? Я хочу поговорить с ней». «А что она может? Она, конечно, может многое, но даже она не в силах прекратить шторм. Но я все равно хочу с ней поговорить». Дежурная переглянулась с Феликсом и нехотя призналась, что сама с утра не видела Донну. Феликс молча кивнул. «Безобразие! Она не имеет права покидать гостиницу, особенно в такое время». «Но она и не покидала». «И где же она тогда?» «Мы послали Цветана проверить ее машину». «И где он?» Как раз в это время входная дверь гостиницы открылась, впустив внутрь жестокий порыв ветра, потоки дождя и человеческую фигуру, закутанную в дождевик. Человек поспешно закрыл за собой дверь, отряхнулся, как собака после купания, и оказался гостиничным садовником Цветаном, по совместительству электриком и автомехаником. Вокруг него тут же образовалась лужа. Цветан снял плащ, зябко поежился и огляделся. «Где Донна?» — приступила к нему озабоченная дама. «Ее нигде нет», — неохотно признался садовник. «Я так и знала. Она уехала. Она оставила нас в такой ужасной обстановке». «Да никуда она не уехала. Ее машина стоит в гараже». «Тогда где же она?» «Понятия не имею. Пешком в такую ужасную непогоду далеко не уйдешь». И в эту самую секунду из глубины гостиницы донесся истошный истерический крик. «Что там еще случилось?» — с недовольной миной проговорила дама, требовавшая горячий завтрак. И тут в холле появилась горничная. На ней буквально не было лица. «Там...» — пролепетала она, оглядываясь, как будто за ней кто-то гнался. «Там... Да что там такое? Там... Донна...» «Где?» — воскликнула дежурная. «Что с ней?» Горничная не ответила, она только затравленно оглядывалась и тряслась. Феликс, который ошивался поблизости, подал ей стакан воды. Девушка выпила его залпом, при этом ее зубы отчетливо стучали о край стакана. «Ты можешь хоть что-то объяснить?» — рявкнула портье, сообразив, что от Феликса никакого проку не будет. Но из горничной больше не удавалось выдавить ни слова. Она просто утратила дар речи. Тогда Феликс, повинуясь взглядам отдыхающих, сказал: «Покажи». Горничная развернулась и пошла назад по коридору, медленно и осторожно, как будто шла по минному полю. И все присутствующие двинулись за ней. Девушка спустилась на пол этажа и пришла в гостиничную прачечную, низкую комнату без окон, где стояло несколько больших стиральных машин. Горничная подошла к одной из них и ткнула пальцем. «Вот, вот она!» Круглая дверца машины была открыта. Марина с трудом протиснулась между сгрудившихся вокруг машины постояльцев и работников гостиницы и увидела внутри барабана, среди мокрых простыней и полотенец, свернувшееся в позе эмбриона женское тело. Женщина была в светло-бежевом пиджаке, ее голова была неловко, неестественно вывернута затылком наружу, так что были видны платиновые волосы. Даже сейчас в стиральной машине они казались тщательно уложенными. Марина вспомнила и эти платиновые волосы, и пиджак, в котором первый раз увидела Донну на берегу моря, возле выпавшей из окна женщины. «Это она! Донна!» — воскликнули несколько голосов. Горничная, нашедшая тело, рыдала. Цветан наклонился, подхватил труп начальницы под мышки и потащил из машины. «Не трогай ее!» — запоздало попытался остановить его Феликс. «До прихода полиции ничего нельзя трогать!» Садовник обернулся к Феликсу, зло оскалился и прошипел. «Так и оставить ее в стиральной машине! Ты что? И какая к черту полиция? Ты не был на улице, а я был. Лучше помоги мне, не стой столбом!» Феликс что-то недовольно проворчал, но помог садовнику. Вдвоем они вытащили труп на бетонный пол, положили на спину. И тут, так же дружно, как до того имя, несколько голосов удивленно выдохнули. «Это не она!» Действительно, платиновые волосы оказались париком, который свалился с головы трупа. Под ним были скрученные в узел темные волосы. И лицо. Это было вовсе не лицо Донны. «Кто это?» — спрашивали присутствующие друг друга, но ни у кого не было ответа. Никто не узнал мертвую женщину. Никто, кроме Марины. Марина ее сразу узнала. На полу прачечной лежала та женщина, которая незадолго до того таинственной лунной ночью привела ее в отель «Далмация». Та самая женщина, которая едва не выманила ее в окно, за которым зияла пропасть. Ариадна, если, конечно, это было ее настоящее имя. Марина узнала ее с первого взгляда, но она ни с кем не собиралась делиться этим открытием. Хватит, ученая уже. Поняла, что в этой гостинице нужно поменьше болтать. Ведь, рассказав о том, что она знает эту женщину, она должна будет рассказать о той ночи, когда они познакомились. Должна будет признаться, что она была в старом отеле в ту самую ночь, когда там погибла неизвестная женщина. Перед ее внутренним взором снова предстала лунная ночь. темный запущенный сад, залитый обманчивым лживым светом луны, таящиеся среди деревьев статуи, кажущиеся живыми и опасными созданиями, порождениями тьмы, и скользящая, плывущая среди них фигура в развивающихся шелках. Ариадна. Это она пыталась заманить Марину, заставить ее шагнуть в окно, распахнутое над пропастью. И вот теперь она лежит мертвая на полу в гостиничной прачечной. Как это неромантично! Не расплата ли это за смерть той женщины? И еще. Если Марина скажет, что знакома с убитой, тем самым она навлечет на себя подозрение, ведь все остальные никогда прежде ее не видели, значит, у них нет мотива для убийства. По крайней мере, никто из присутствующих не признается, что знает убитую. Хотя кто-то из них наверняка лжет. Марина оглядела всех людей, столпившихся в прачечной. Кто-то из них лжет. Больше того, кто-то из них убийца, ведь в гостинице нет посторонних. Шторм отрезал ее от внешнего мира, и не сама же Донна запихнула себя в стиральную машину. Марина стала мысленно перебирать присутствующих. Охранник Феликс выглядит удивленным и растерянным, хотя и пытается делать вид, что контролирует ситуацию. Может он быть убийцей? Запросто, ведь он признал, что замешан в афере с алмазами. Он напуган, а напуганный человек особенно опасен. С другой стороны, Феликс такой тюфяк, что Марина ни за что не поверит, что это он. Зачем ему это надо? Портье. Она явно в шоке. Она мечтает на кого-то свалить ответственность. Может она быть убийцей? На первый взгляд у нее нет никаких причин, но это только на первый взгляд. А какие скелеты спрятаны в ее шкафу, кто знает. Постояльцы гостиницы перепуганы, наверняка они уже 100 раз пожалели, что приехали в этот отель. Может быть, убийцей кто-то из них. А почему нет? Ни у кого из них нет мотива? Опять же, только на первый взгляд. Скандальная брюнетка Татьяна нервно кусает губы, она явно на взводе. Ее уже 1 раз пытались убить, пытались утопить в ванне, и вот в этом же отеле произошло убийство. Тут Марина вспомнила, как из окна номера этой самой Татьяны вылезла женщина в униформе горничной. Вспомнила, что в этой женщине она узнала Ариадну. До сих пор Марина считала, что Татьяну пытались убить по ошибке из-за того, что они поменялись номерами. А что, если все не так? Что, если Татьяна как-то связана с творящимися вокруг отеля таинственными криминальными делами, и ее пытались убить вовсе не по ошибке? Если именно она была намечена в качестве жертвы? В тот раз у Ариадны случился прокол. В номер не вовремя вернулся муж Татьяны и помешал убийцам. А вот теперь Ариадна сама мертва. Не Татьяна ли ее убила? Правда, сама Татьяна для этого слишком хрупкая и миниатюрная, но у нее есть здоровый, плечистый, исполнительный муж. Кто еще подходит на роль убийцы? Вот возле самого трупа стоит круглолицый лысый бодрячок средних лет в позолоченных круглых очках. Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, он тщательно выбрит, аккуратно одет и даже в своем неизменном галстуке бабочки, на этот раз не красном, а синим, но тоже в горошек. Что за подозрительная любовь к бабочкам? Марина вспомнила, как он обратился к ней с каким-то странным двусмысленным разговором. Теперь она знает, что Лючия де ла Мермор не только опера, так называли необычайно красивую орхидею. Стало быть, слова этого типа были паролем. Но Марина-то тут при чем? Отчего он обратился именно к ней? Наверняка у него тоже есть какие-то секреты. Только тихие интеллигентные старички стоят в сторонке, как будто все происходящее их не касается. Вот уж они никак не подходят на роль убийц, да и мотивов у них никаких нет. Пока Марина мысленно перебирала всех присутствующих, подбирая кандидатуру убийцы, скандальная брюнетка Татьяна шагнула вперед, наклонилась над трупом, вгляделась в мертвое лицо и вдруг воскликнула истеричным визгливым голосом: «Я ее узнала! Я ее видела!» «Танечка, что ты говоришь?» Муж попытался успокоить Татьяну или хотя бы оттащить ее от мертвого тела. «Откуда ты можешь ее знать? Ты, наверное, ошиблась». «Откуда?» — Татьяна сбросила руку мужа с плеча и обожгла его презрительным взглядом. «От верблюда!» «От какого верблюда?» «От Двугорбова! Если ты хоть немного напряжешь мозги, ты ее тоже вспомнишь!» «Да откуда же?» «Да ведь это именно она, именно эта женщина с напарником пыталась утопить меня в ванне!» «Танечка, тебе, наверное, показалось. Ты, наверное, ошиблась. Как ты могла ее разглядеть, да еще и запомнить? Ты была чересчур взволнована, чтобы разглядеть». «Еще как разглядела! У меня тогда все чувства обострились. Вот!» — выпалила Татьяна, довольная удачной формулировкой. «Я ее лицо никогда не забуду. Оно у меня прямо в мозги впечаталось». «Танечка, лучше не надо!» Муж Татьяны пытался утихомирить жену, в то же время опасливо оглядываясь по сторонам. «А ты мне рот не закрывай!» — выкрикнула Татьяна. И тут заговорил лысый бодрячок в галстуке бабочки. «Да, пусть ваша супруга выскажется. Это может быть очень важно, ведь больше никто не знал убитую. Значит, больше ни у кого нет никаких мотивов для убийства. А ваша супруга ее узнала, причем их предыдущая встреча была не сказать чтобы дружеской. Так что, выходит, у нее, у вашей супруги, был мотив?» «Ну вот, доигралась. Я тебя пытался остановить». Василий выпустил руку жены, повернулся к неожиданному обвинителю и проговорил примирительно. «Ну о чем вы говорите? Какой мотив? Моя жена — жертва, пострадавшая сторона, а вы ее же в чем-то обвиняете». «Я ни в чем ее не обвиняю. Пока. Я только хочу составить полную картину происшествия». «Да кто вы такой, чтобы составлять картину?» «Я юрист, практикующий адвокат». «Но вы ведь не полицейский?» «Да, не полицейский, но я неоднократно работал в суде и хорошо понимаю логику следствия». «Все равно у вас нет такого права. Вот когда появится полиция, только тогда...» «Когда еще она появится? Вы же видите, какая погода. На улицу носа не высунешь. Поэтому в наших общих интересах установить, кто убил эту женщину, иначе мы все будем подозревать друг друга. Мы не сможем нормально существовать». «Подозревать друг друга?» — переспросил Василий. «Почему друг друга?» «Потому что ее убил кто-то из присутствующих. Посторонний сюда просто не мог попасть». «Но она же как-то попала», — подумала Марина, но промолчала, тщательно следя за своим лицом. Странно, что никому не пришла в голову эта мысль. Василий затравленно огляделся, немного отступил, потом предпринял еще одну попытку защиты. «Если вы правда юрист, должны понимать, что нет никаких доказательств». «А мы не в суде? Мы только хотим выяснить обстоятельства преступления». «Ну так вот, что я вам скажу. Достаточно посмотреть на мою жену, чтобы понять, она совершенно ни при чем. Моя жена — женщина небольшая и не очень спортивная. Она просто не справилась бы с этой женщиной». «Допустим, сама она действительно не справилась бы. Хотя, если верить ее рассказу о том, как ее пытались утопить, ее ведь топили двое и не смогли». «А когда борешься за жизнь, силы удваиваются. Вот». «Допустим. Но что, если ваша жена действовала не одна?» «Не одна? А с кем?» «С вами, естественно. Вот как раз вы, крупный и сильный мужчина, вы вполне могли справиться с этой женщиной», — адвокат кивнул на труп. «Тем более один раз вы с ней уже справились, обратили ее в бегство, а она тогда была не одна, а с напарником». Василий растерянно заморгал, не в состоянии найти достойный ответ. Марина же подумала, что адвокат рассуждает вполне логично. Она сама только что мысленно выдвигала такие же аргументы. Тут к ней подошла женщина из той пожилой интеллигентной пары, которая стояла в сторонке. «Как это неприятно», — проговорила женщина вполголоса. «Подозревать друг друга, бояться друг друга. Мы с мужем привыкли верить людям». «Это правильно», — подумала Марина, — «какие приятные люди. Вот их она точно ни в чем не подозревала». «Боюсь, что теперь из-за этого», — женщина кивнула на труп, — «все станут смотреть друг на друга с подозрением. А ведь в таких обстоятельствах нужно поддерживать друг друга. Вы правы». «А знаете что?» — женщина таинственно улыбнулась. «Я чувствую, что вы хотите кофе». «Что это так заметно?» «Я хорошо знаю этот взгляд. Я тоже утром не могу прийти в себя, пока не выпью чашечку кофе». «Но что сейчас поделаешь?» — вздохнула Марина. «Что же вы думаете? Я вас просто дразню? Я хочу предложить вам чашечку кофе. Пойдемте в наш номер». «Но ведь в отеле нет электричества». «Нет», — женщина снова хитро улыбнулась. «Тогда откуда же у вас кофе?» «Приходите, узнаете». «Ну, вы меня заинтриговали, тем более кофе и правда ужасно хочется». Пожилые супруги с загадочным видом направились в свой номер. Марина последовала за ними, стараясь, чтобы никто не обратил на нее внимания. Номер у них был стандартный, двухместный, такой же, какой был у Марины, пока она не поменялась с Татьяной и ее мужем, но хозяйка сумела придать ему подобие домашнего уюта. Марину, как гостью, усадили в самое удобное кресло. В комнате было тепло, и Марина сняла куртку, повесила ее на спинку кресла. Женщина приветливо проговорила. «Я считаю, что нам пора познакомиться. Я — Мария, а по отчеству?» «Но зачем подчеркивать мой возраст? Мария — этого достаточно. А вот мой муж предпочитает, чтобы его называли по отчеству — Константин Сергеевич. Подозреваю, что ему приятно, что его имя-отчество такое же, как у Станиславского». «У кого?» — переспросила Марина. Супруги переглянулись. «У великого режиссера Станиславского», — проговорил муж, который до сих пор помалкивал, предоставляя супруге возможность говорить за двоих. «А, ну да, конечно. А я Марина». «Ну что ж, Мариночка, очень приятно», — щебетала Мария. «Да, так я обещала вам кофе». С этими словами она достала из тумбочки чашки, такие же, как в гостиничном ресторане, из твердого темно-красного фарфора с нарисованными кофейными зернами, и большой термос в ярких олиповатых цветах. «У нас с Костей такая привычка», — говорила Мария, сервируя кофе. «Завариваем с вечера кофе и наливаем в термос, чтобы утром можно было выпить по чашке, а то и по две, и ни от кого не зависеть. Вот и в сегодняшней ситуации нас эта привычка выручила. Электричества нет, а мы на всем готовом. Термос, кстати, очень хороший, служит нам много лет, еще со времен советско-китайской дружбы. Он так и называется — дружба». «Маша, девушка подумает, что мы с тобой родились в каменном веке», — насмешливо проговорил Константин Сергеевич. «Но этот термос действительно сделан очень давно. И, между прочим, замечательно держит тепло. Вчера заваривали кофе, а все еще горячий, смотрите». Действительно, от кофе поднимался пар, и по комнате сразу же поплыл чудесный аромат. «Я по утрам буквально сама не своя, пока не выпью чашку кофе», — не умолкала Мария. «Наверное, это уже какая-то пагубная зависимость, наподобие алкоголизма». Она смущенно засмеялась и разлила кофе по чашкам. В последний момент рука у нее дрогнула, и несколько капель кофе попали на Маринину куртку. «Маша, какая ты неловкая!» — укоризненно проговорил Константин Сергеевич. «Ох, правда, как неудобно!» — пробормотала Мария. «Мариночка, я вас не ошпарила?» «Да нет, ничего страшного, только на куртку немного попало». «Ой, правда!» «Я сейчас быстренько замою». Мария схватила куртку и устремилась в ванную комнату. «Не стоит, я потом сама. Просто постираю ее. «Нет-нет, простая стирка не поможет. Здесь важна скорость. Нужно капнуть на пятно специальным составом. У меня с собой есть. А потом уж стирать, тогда пятен не будет. Я знаю, как раз вчера на кофточку капнула». И Мария скрылась в ванной. Константин Сергеевич проводил ее внимательным взглядом, и развалился в кресле, как будто в отсутствии жены почувствовал себя свободнее. Повернувшись к Марине, он проговорил: «Вы пейте кофе, Мариночка, пока не остыл. Потом будет невкусно. Нет ничего хуже остывшего кофе». Марина пригубила кофе, невольно вспомнив, как ее опоили в подозрительной кофейне, но здесь, в этом уютном номере, она не ожидала ничего подобного. Константин Сергеевич наклонил голову на бок, пристально взглянул на нее и задумчиво проговорил: «Вы необычная девушка». «Необычная?» — удивленно переспросила Марина. «Да что вы, я самая обычная». «Такой вы кажетесь на первый взгляд. Но если внимательно приглядеться...» «Тогда что?» — Марина слегка забеспокоилась. «Что он, клеиться к ней вздумал, что ли? Воспользовался тем, что жена вышла? Неудобно как?» «Вот, например», — продолжал Константин Сергеевич, «вы недавно спросили меня о втором послании к Коринфянам. Обычные девушки такими вещами не интересуются». «А вы об этом?» — Марина смутилась. «Да это мне случайно попалось в интернете. Я уж не помню, какой-то пост. Показалось необычным, вот я и спросила». «Вот я и говорю». Обычную девушку эта фраза вряд ли бы заинтересовала. Она бы ее просто не заметила. И вообще, обычные девушки не отдыхают в одиночестве. Они приезжают с возлюбленным, в самом крайнем случае, с близкой подругой. «И этому есть дело», — разозлилась Марина. «Надо же, а с виду такой приличный человек». Чтобы не ответить резко, она отвела взгляд. Вот уж ей совсем не хотелось обсуждать с этим почти незнакомым человеком свою личную жизнь. Хорошо бы уйти, но нужно куртку получить. Он, видимо, почувствовал смену ее настроения и перевел разговор на другую тему. «Вы знаете, тут неподалеку есть очень интересное здание». Старый заброшенный отель, построенный больше 100 лет назад. При этих словах Марина насторожилась, быстро взглянула на Константина Сергеевича. Он разглядывал ногти на своей правой руке, как будто увидел там что-то интересное. «Да, я знаю», — осторожно проговорила Марина. «Вы там бывали?» — Марина задумалась. «Сказать «была»?» Это признание потянет за собой другие вопросы, на которые ей не хотелось отвечать. Сказать «не была» вряд ли он поверит, да кроме того, всегда лучше говорить правду, тогда не запутаешься в показаниях. На ее счастье, как раз в это время из ванной вышла Мария с курткой в руках. «Прекрасно отошло», — сказала она бодро. «Хорошо, что вовремя захватили». «Благодарю вас», — церемонно ответила Марина, вставая. «Прекрасный кофе, я просто ожила». Она опасалась, что они станут задерживать ее разговорами, но нет, отпустили сразу. Выйдя из номера пожилых супругов, Марина направилась к себе. Но на полдороге она увидела лысого бодрячка в золотых очках, оказавшегося адвокатом. Он шел, оглядываясь по сторонам, словно кого-то искал. Марине отчего-то не захотелось с ним встречаться, и она юркнула в случайно оказавшуюся на пути полуоткрытую дверь. За этой дверью была кладовка, где хранились разные хозяйственные мелочи. Марина прикрыла за собой дверь и прислонилась к стене. Она сама не знала, почему не захотела встречаться с адвокатом. Что было причиной? Подозрительный взгляд, которым он окинул всех. Интонация, с которой он говорил о своем судебном опыте. А если такой умный и опытный, то что он вообще делает в этой гостинице? На море не ходит, и вообще вид у него не отпускной, озабоченный у него вид. Ей показалось, что она снова слышит его голос. Марина замерла, на всякий случай даже задержала дыхание, и поняла, что ей вовсе не показалось, что она на самом деле слышит голос адвоката. Причем этот голос доносился не из-за двери, а откуда-то из стены. Марина удивленно повернулась к стене и увидела там кое-как закрашенную глубокую трещину. Из этой-то трещины и доносился знакомый голос. Адвокат с кем-то в полголоса разговаривал, причем, судя по тому, что реплики его собеседника не были слышны, говорил он с ним по телефону. «Да, я же говорил, не нужно мне звонить. Если будет какая-то информация, я сам тебе позвоню. Я понимаю. Да, конечно, я понимаю. Но она еще не приехала, не появилась». Адвокат замолчал, видимо, слушал своего собеседника. Потом он снова заговорил. «Я все понимаю не хуже тебя. Самое главное — не пропустить момент, когда нужно заявить о праве собственности. Что ты мне напоминаешь, я и сам все это прекрасно знаю. Если опоздать с этим, объект будет переведен в собственность городской администрации, и о наших планах можно будет забыть. Ну, конечно, потому я здесь и валяю дурака, как ты считаешь. Да, конечно. Но без нее нечего и пытаться. Говорю же тебе, она еще не приехала. А сейчас сюда вообще невозможно добраться ни морем, ни на самолете, разве что на армейском вездеходе. Ждать надо. Что я еще могу сделать?» Он какое-то время молча слушал, потом опять заговорил, понизив голос. «Наверняка так и есть. Да, кто-то еще, и этот кто-то серьезно настроен. Уже два человека, да еще бы. Конечно, я понимаю, чем это грозит». Опять последовала пауза, и адвокат снова заговорил, причем в его голосе звучало раздражение. «Только этого мне не хватало. Говорю же, сейчас нужно только ждать, и не звони больше». Разговор прекратился. Марина подождала еще несколько минут и осторожно выглянула в коридор. Он был пуст, все отдыхающие ошивались в холле или в столовой, хотя там, в общем, нечего было делать. Она вздохнула и пошла к себе в номер, торчать на людях ей не хотелось. Кто-то привяжется с разговорами, та же портье вспомнит, что Марина все время куда-то ходит вечерами. Люди на взводе, кто-то затеет скандал. В ее положении это совсем не нужно. Она свернула к своему номеру и тут почувствовала в кармане какой-то толчок. Она вытащила раковину, которую всегда теперь носила с собой, и увидела, что она теперь была ярко-розового цвета. Это сигнал опасности, Марина теперь знала, поэтому она замедлила шаги и подошла к двери номера тихонько на цыпочках. За дверью явно кто-то был. Марина слышала шаги, скрип выдвигаемых ящиков стола. Вот упал стул, и кто-то чертыхнулся. Она отошла в сторону к тележке с моющими средствами, которую бросила горничная. Как видно, персонал гостиницы решил, что сегодня можно пренебречь своими обязанностями. Марина взяла большой баллон, на котором было написано что-то запретительное, значит, содержимое его ядовито, и пошла обратно к двери своего номера. Она резко распахнула дверь и увидела за ней Феликса, а поскольку не было уже времени, чтобы направить в его сторону жидкость, она просто стукнула его баллоном по носу. Баллон был твердый и тяжелый. Нос она Феликсу, надо думать, и не сломала, но он отскочил с криком. Кровь капала между пальцами, зажимавшими нос. «Ты что тут делаешь?» — прошипела Марина, не давая ему проскользнуть в дверь. «Ты какого черта по номерам шаришь? Воруешь у постояльцев?» Феликс был не боец. Он только отмахивался от нее второй рукой и отступал к окну. На пути его попалось кресло, и он плюхнулся в него, по-прежнему зажимая нос. «Ты что делал у меня в номере?» Марина бросила баллон и подошла ближе, уверившись, что ничего этот остолоп ей не сделает. «А то ты не знаешь!» — прогнусавил он и протянул руку за салфеткой. Марина подумала со злорадством, что в последнее время Феликсу здорово достается и что ей нисколько его не жаль. «Камни ищешь?» — прищурилась Марина. «Нет их у меня. Уж, казалось бы, Донна должна это знать». «Напустила на меня тех двоих, они меня опоили какой-то гадостью. Если бы камни были у меня, давно бы им все рассказала». «Где та Донна?» — вздохнул Феликс. «Удрала она, а меня тут оставила разбираться. Знал я, что так будет. Ох, зря я с ней связался». «Это уж точно», — поддакнула Марина. «Но снявши голову по волосам не плачут», — вспомнила она бабушкино выражение. «А у меня-то ты что забыл?» «Сам не знаю, от отчаяния просто», — признался Феликс. «Но кто-то же должен знать, где эти чёртовы камни». Марина прекрасно знала, где камни, но, разумеется, не собиралась никому про них говорить. «Мне жить осталось 3 дня», — заныл Феликс. «Через 3 дня аэропорт откроется, И все, кирдык мне. Да еще и убийство это. Теперь полиция прицепится». «Так тебе и надо», — не выдержала Марина. «Потому что у тебя порядка нет, ни на что ты не способен. Ну, понятно, что не знаешь, кто эту бабу убил. Кстати, это не ты?» «На что она мне сдалась?» — искренне удивился Феликс. «В жизни ее не видел». «Вот», — Марина подала ему чистую салфетку, «а надо бы знать, ведь напали на эту пару, как их, брюнетка такая склочная, ведь ее утопить пытались, и баба была в форме горничной». «Ты откуда знаешь?» «Я их видела, когда убегали». «Чего ж не сказала?» — прищурился Феликс. «А что, ты бы стал что-то делать?» — парировала Марина. «Это у тебя тут полный бардак. Все, кто хочет, ходят взад-вперед, униформу персонала воруют. Вот интересно, как эта баба убитая в гостиницу вошла, если дверь была закрыта? Тут я портье верю, она хоть как-то свои обязанности выполняет». «Как вошла?» — недовольно прогнусавил Феликс. «Черный ход есть, через прачечную. То есть не совсем». «Вот как?» — прищурилась Марина. «А там что, не заперто?» «Заперто, конечно, но...» «Вот я и говорю, что у тебя...» «Да все нормально там, дверь заперта, и даже камера имеется перед входом». «И что, камера работает? Или сейчас нет?» «У нее питание автономное, но сейчас, сама понимаешь...» Он кивнул на окно, за которым был полный кошмар. Ветер дул со страшной силой, бросая в стекло листья и ветки, которые тут же смывались струями дождя. «Значит, никак не посмотреть?» — не успокаивалась Марина. «Погоди-ка!» — Феликс вскинул голову и тут же поморщился, однако кровь из носа больше не текла. «Есть у меня одна мысль». «Только одна?» — подавила Марина ехидное замечание. Феликс вышел в коридор и пошел медленными шажками, стараясь держать голову неподвижно. Марина заперла дверь своего номера и отправилась за ним. Они пришли в крошечный закуток без окон, который Феликс именовал своим кабинетом или комнатой охраны. Там помещался только стол с несколькими черно-белыми мониторами и один стул. Все мониторы были темными. Однако Феликс достал из ящика стола обычную видеокамеру, вставил туда компьютерный диск, и на маленьком экранчике сбоку появилось изображение. «Ну вот, смотри. Вот запись с камеры за вчерашний день». Феликс нажал на ускоренный просмотр. Мимо камеры проходили служащие отеля, горничные, садовник Цветан. Все двигались неестественно быстро, потешно подпрыгивая и дергаясь, как куклы-марионетки. «А это я!» — Феликс глупо улыбнулся и ткнул пальцем в очередную потешно дергающуюся фигуру. «А вот и Донна!» Женщина с платиновыми волосами прошла мимо камеры и вышла на улицу. «И снова она!» На этот раз Донна вошла в отель. «Ну-ка, отмотай назад и пусти медленнее». Феликс удивленно покосился на Марину, но не стал спорить, вернул изображение назад и снова пустил его на обычной скорости, а потом даже на замедленной. «Смотри, ты ничего не замечаешь?» Донна прошла мимо камеры в одну сторону, спустя некоторое время — в другую. Возвращаясь в отель, она отвернулась от камеры. «Она лицо прячет», — догадался Феликс. «Это полбеды. Ты посмотри на стену. Видишь тот календарь, который там висит?» «Ну да, это реклама турфирмы. Календарь прошлогодний, давно пора его поменять». «Не в этом дело. Когда Донна идет на улицу, ее голова на мгновение закрывает календарь. А когда она возвращается, его верхний край все время виден». «Ну и что?» «А то, что второй раз она стала немного меньше ростом». «А ведь и правда». «Значит, именно в этот момент под видом Донны в гостиницу вошла та, другая женщина. Вот, видишь временную отметку на кадре в правом нижнем углу? Это примерное время убийства». Марина и сама не понимала, откуда у нее взялся такой уверенный тон. Казалось бы, это Феликс должен все понимать, но этот тюфяк даже в собственной работе не разбирается. Феликс, похоже, услышал ее невысказанные мысли, потому что смотрел сердито. «Ну и что теперь? Ну, узнали мы время. И что дальше?» «А теперь надо идти в прачечную. потому что эта баба нарядилась Донной, чтобы камеру обмануть, а при встрече ее бы сразу рассекретили. А так можно форму горничной надеть, никто и не заподозрит. Проживающие понятия не имеют, сколько в гостинице горничных. Донне некогда за всем следить, а тебе вообще все до фени. Они спустились в прачечную, и Марина оглядела машины. Труп неизвестной женщины утром отнесли в кладовку. Об ужасной находке напоминали только лужи на полу. Всего в прачечной было три машины. Две из них были открыты, дверца третьей закрыта. В ней была какая-то одежда. Очевидно, она остановилась, когда отключилось электричество, а потом хозяйка стирающейся одежды просто забыла о ней или побоялась идти в прачечную после ужасной находки. «А почему эту машину не открыли?» — спросила Марина. «Там же все полиняет». «Да ее не открыть. Когда отключилось электричество, замок дверцы заблокировался». Марина наклонилась над дверцей машины и посветила внутрь фонариком. Среди разноцветных блузок и кофточек ей попалось что-то очень знакомое. Яркий павлиний хвост на темно-синем фоне. У кого же на одежде она видела похожий узор? Неужели... «Феликс!» — позвала Марина охранника. «Посмотри-ка сюда. Помнишь, на ком была такая блузка?» Феликс не отозвался. «Хотя что это я? Вы, мужчины, такие вещи никогда не замечаете». Феликс снова не отозвался. Марина повернулась и в первую очередь увидела направленный на нее ствол пистолета. И только во вторую очередь милую пожилую даму по имени Мария, которая держала этот пистолет. Чуть в стороне ее муж Константин Сергеевич старательно связывал бесчувственного Феликса, рядом валялся электрошокер. «Беда с этими стиральными машинами», — проговорила Мария приятным голосом. «Никогда не знаешь, какую штуку они выкинут. Вот и это. Электричество отключилось, пока я возилась с той женщиной, и дверца заблокировалась. А моя любимая блузка осталась внутри. Рано или поздно кто-то мог ее заметить». «Так это вы? Так это вы убили Ариадну?» — удивленно промолвила Марина. «Не может быть, я не верю». «А придется, веско ответила Мария. «Придется, деточка, поверить, потому что это так и есть». И голос при этом у нее резко перестал быть приятным. Теперь он был скрипучим, с каркающими нотками. И сама она из милой интеллигентной старушки превратилась не в ведьму, нет, но в злую колдунью. Такие вроде бы внешне выглядят ничего себе, не торчит у них кривой черный зуб изо рта, как у бабы-яги, нет у них седых косм и черной бесформенной одежды, как у Бастинды, не висят у них на поясе связки сухих летучих мышей, как у Гингемы. Но вместе с тем, как посмотрит кто-то в эти глаза, так сразу поймет, что дама — это опасная, и от нее нужно держаться как можно дальше. Марина только вздохнула про себя. Поздно уже. Снова она наступает на те же грабли, вот совершенно она не разбирается в людях. Этих двоих посчитала безобидными интеллигентными старичками, а они оказались... «Очень удобно», — продолжала Мария, как будто прочитав ее мысли. «Про нас никто ничего не подумает, ни в чем нас подозревать не станет. Вот и вы, деточка, тоже как все». До Марины дошло, зачем эти двое пригласили ее к себе в номер, и для чего эта старая ведьма облила ее кофе. «И снова вы правы», — кивнула Мария. «Крошечный жучок у вас в потайном карманчике куртки, и мы в курсе всех ваших передвижений». «Вы сами сюда пришли, а это очень удобно. Никто сюда сейчас не придет, раз электричества нет. А если вы сомневаетесь, стану ли я стрелять, так будьте уверены, у меня опыт есть, и руки пока что не дрожат. Вот с этой мы с мужем справились быстро», — она кивнула на лужу на полу. «Но зачем? Зачем вы ее убили?» «Донна работала на нас», — деловито пояснила Мария, не ответив на вопрос. «Как? «А они ждали, что прилетит кто-то». Марина кивнула на Феликса, который лежал в углу, как куль с грязным бельем, и не шевелился. «Угу», — довольно согласилась Мария. «А мы уже здесь. Всегда лучше все сделать заранее. Понаблюдать не спеша. Оценить, так сказать, обстановку». «И как?» — Марина решила потянуть время, хотя ясно было, что никто в эту прачечную не сунется. Старуха права. Хорошо бы послушать раковину, но старуха ни за что не разрешит ей сунуть руку в карман, а то еще увидит раковину и отберет. «Оценили?» — она постаралась, чтобы голос ее звучал спокойно и убедительно. «И не говорите», — пожаловалась Мария. «Тут у них такое творится, никакого порядка. Мы решили, что работаем с ними в последний раз, но нужно было все же выполнить задачу. А эта дрянь, как ты ее назвала, Ариадна или как ее там, все время путалась под ногами. Мало того, она убила нашего курьера. А такие вещи нельзя оставлять без ответа. Пришлось ее устранить». «И ее придется устранить», — проворчал Константин Сергеевич, подойдя ближе и покосившись на Марину. «Не обязательно, Костя», — поморщилась Мария. «Мариночка — умная девушка. Она расскажет нам, куда спрятала алмазы, и тогда мы ее, возможно, отпустим». «Так вы приехали за алмазами?» — Марина решила изображать дурочку, до которой все доходит медленно, как на замедленной перемотке. А они-то думали, что... «Всегда нужно немного опережать события», — поучительным тоном проговорила Мария. «Говорю же, мы приехали заранее, чтобы все как следует проверить». «Да что ты с ней беседуешь?» — недовольно проворчал Константин Сергеевич. «У нас нет времени на пустые разговоры. Пусть скажет, куда дело алмазы». «А с чего вы взяли, что я про них что-то знаю?» Марина пожала плечами. «Марина, я считала тебя умнее», — укоризненно протянула Мария. «Ведь ты была в отеле той ночью, когда убили нашего курьера. Кроме того, один алмаз был у тебя, а где один, там были и все остальные. Так что выводы сделать нетрудно. Константин Сергеевич прав. Ты должна сказать нам, где алмазы, иначе...» «Иначе вы меня будете пытать?» Марина недоверчиво оглядела свою собеседницу. Ее внешний вид плохо вязался с пытками. Впрочем, они так ловко отключили Феликса, тот даже пискнуть не успел. Так что внешность обманчива. «Мариночка, какие пытки?» — проворковала Мария. «Что мы в каменном веке или в средневековье? Наука шагнула далеко вперед, особенно фармацевтика. Появилось столько интересных препаратов. Вот этот, например». Мария, по-прежнему держа девушку на мушке, левой рукой достала шприц с прозрачной розоватой жидкостью. «Один укол, и ты расскажешь нам все, что знаешь, и даже больше. Тебе трудно будет остановиться. Правда, потом, возможно, очень неприятные побочные последствия». «Не надо уколов», — пролепетала Марина, — давая волю своему страху. «Не надо побочных последствий, ничего не надо. Я вам все расскажу, все, что хотите». «Ну вот, я же говорила, что она умная девушка». Мария выглядела искренне обрадованной, как будто и вправду переживала за Марину. «Только кто же этой заразе поверит?» «Ну, мы слушаем». Константин подошел ближе и схватил Марину за локоть. Он оказался сильным, Марина вскрикнула от боли. Пускай они видят, что ей плохо и страшно. «Там, в отеле «Далмация», есть потайная лестница», — заговорила она. «Она спрятана в глубине стены. По ней нужно подняться, там будет тайник». И Марина подробно рассказала, как найти тайник, в котором были спрятаны алмазы. Не упомянула только, что там их уже нет. «И как интересно ты этот тайник нашла?» — недоверчиво осведомился Константин Сергеевич. — «Да вы же мне и помогли. Помните, я спрашивала вас о послании к Коринфянам?» — «О втором послании к Коринфянам», — педантично уточнил Константин Сергеевич. — «Первом, втором, какая разница? Там все подробно сказано, просто инструкция». И Марина процитировала по памяти. Кто его взыскует, должен подняться по крутым ступеням, пойти по правому пути, доколе не узрит начертание имени брата моего. Узревши же его, нужно смиренно преклонить колени. «И где же ты нашла инструкцию?» — недоверчиво спросил старик. «Там, совершенно случайно, когда была с ней вот в отеле». Марина снова кивнула на лужу на полу, решив отвечать по возможности честно, но не болтать лишнее. Совершенно ей не хочется рассказывать про портрет, который то появляется в отеле, то снова исчезает, и хозяина антикварного магазина ни к чему вмешивать. А уж про раковину она ни за что не скажет. Крутые ступени — это та самая лестница, скрытая внутри стены. Поднявшись по ней, нужно повернуть направо, потом опуститься на колени, чтобы найти потайную пружину, приводящую в движение стену тайника. «Надо же! А мы ее недооценили», — проговорила Мария. «Но ведь правда же умная девушка». «Как бы эта умная девушка нас не перехитрила», — Константин Сергеевич поморщился. «Если она думает, что мы ее отпустим, прежде чем найдем алмазы...» «Конечно, она так не думает. Она знает, что мы не настолько доверчивы. Мы пойдем вместе. Я послежу за ней, пока ты будешь доставать алмазы из тайника. И если алмазов там не будет, мы примем надлежащие меры. Она это наверняка понимает». Марина с изумлением и страхом смотрела на этих двоих, ведь совсем недавно они казались ей такими милыми, приветливыми, интеллигентными старичками. «Ну, тогда пойдем прямо сейчас», — решительно сказал старик. «Незачем терять время». «Но ведь на улице шторм», — Марина прибегла к последнему аргументу. «Да нет, погода понемногу стихает. Но дождь и ветер — это даже хорошо. У нас не будет лишних свидетелей». «А с этим что делать?» — Константин Сергеевич кивнул на неподвижного Феликса. «А он 2 часа проспит с гарантией». Супруги достали 2 пластиковых дождевика. Один надел Константин Сергеевич, второй — Мария. Марину она накрыла полой своего дождевика и уткнула ей в бок шприц. «Это на всякий случай», — пояснила старушка заботливым тоном. «Чтобы тебе не пришли в голову какие-нибудь глупые мысли. Если что, мне достаточно слегка нажать, и тебе обеспечены те самые побочные явления, о которых я тебя предупреждала». «Держите его крепче», — буркнула Марина. «А то еще ткнете ненароком, я превращусь в овощ, и вы не найдете камешки». Старуха посмотрела на нее рентгеновским взглядом, но Марина вызверилась на нее как могла, так что у той не получилось прочитать ее мысли. Все трое вышли из гостиницы через служебный выход. Разумеется, никто не встретился им на пути.